Невод. Как мы поехали на Невод? Мы с бабушкой утром пили чай. И я пил молоко. Вдруг бабушка сказала, чтоб скорей, потому что мы сегодня поедем смотреть, как рыбу ловят и как ее неводом вытаскивают из воды. Бабушка сказала, что это далеко, и что мы будем ночевать у одной тети, учительницы, а дома ночевать не будем. Я очень захотел ехать и сказал бабушке, что, может быть, я не буду молоко допивать, а бабушка велела, чтоб допивал и не копался. Бабушка положила в корзинку хлеба, потом сыру, потом яблок и еще ножик положила. Я молоко скорей допил, и мы пошли. А кошку заперли в кухне, потому что она цветы портит. Мы с бабушкой пошли по улице, где прямо на улице растут высокие-превысокие деревья, и между деревьями дорожка, а трамваи ходят с одного боку и с другого, а по дорожке можно идти и ничего не бояться. Потом я устал, и мы немножко посидели на скамеечке, потому что там скамеечки поставлены под деревьями, чтобы отдыхать. Потом мы пришли на пристань, а там стоял уже маленький пароходик. Мы с бабушкой пошли на пароходик, и там было много людей. Один дядя встал и сказал, чтобы мы с бабушкой садились. А я к бабушке не хотел на коленки садиться, потому что я не маленький. А бабушка мне дала немного места, и я чуть-чуть сел. Потом наш пароходик засвистел, и мы поехали. Мне было немножко страшно, потому что очень близко вода, и я боялся, что нас сейчас зальет. А она не заливала. Как я рассердился на девочку! Я все держал бабушку за юбку. Никто не видел, что я держал. Там была одна девочка. Она сказала бабушке: «Здравствуйте, Марья Васильевна». А бабушка мне сказала: «Ты пусти теперь девочку посидеть, постой около». И я выпустил юбку и пустил эту девочку противную. Бабушка говорит: «Зачем ты таким бычком на девочку смотришь? Посидел, дай другим посидеть». А я взял и не стал на нее смотреть совсем, и совсем от нее отвернулся. Бабушка сказала: «Очень плохо». А я все равно так и стоял. Потом мы приехали к пристани. Бабушка встала, а девочкина мама сейчас туда и уселась. Бабушка еще им головой кивала и все говорила: до свидания, приходите как-нибудь к нам поиграть с Алешей». «А я с ней ни за что играть не буду». На меня волна набросилась. Мы с бабушкой пошли на берег, и опять она сказала: «Очень плохо ты сделал, очень плохо». И мы пошли все по песку около самой воды. И мне в туфли набралось очень много песку. Бабушка еще раз сказала: «Очень плохо». А я сказал: «А песку сколько набралось?» И перестал идти. Бабушка сказала, чтоб я сел на песок. Я сел, а она с меня сняла туфли и носочки, а надевать не стала, и сказала, чтоб я шел босиком. Я сказал, что босиком тоже не пойду. Бабушка говорит: «Ну, хорошо, тогда посиди здесь. Я завтра сюда приду». Взяла и пошла. А я сидел и песок руками хватал и сыпал. А бабушка на меня не глядела, и все уходило. Я закричал: «У-у-у!» Вскочил и побежал. Песок был очень теплый. Я добежал до бабушки и еще вперед побежал. Бабушка тоже немножко побежала, а я еще скорей. И кричал, как Клавдия: «Ага, ага, ага!» Потом я все бежал впереди и забегал немножко в воду, самую чуточку. Я забежал в воду и посмотрел на бабушку. А бабушка ничего. Она только сказала, чтоб не очень бегал, потому что устану, а нам еще долго идти. Я шел в воде и даже бегал так, что брызгало, и со всей силы бил ногами, чтобы брызги летели. А бабушка кричит: «Смотри, какой пароход!» Я стал смотреть. Он большой, как был наш, на котором мы ехали. И я видел, как у него колеса шлепают. На пароходе люди ехали и смотрели. Я стал им рукой махать. Пароход уже совсем проходил. И вдруг оттуда кто-то платком белым тоже начал махать. А я рукой еще сильнее замахал. Бабушка крикнула: «Алеша, назад!» А тут как набежит волна, да меня прямо всего и выкупала, чуть не с головой, и даже курточку замочила. Это от парохода такие волны идут, и до самого меня дошли. Я сначала испугался, а потом убежал совсем на песок. Там им меня не достать, — бабушка сказала. Я же тебе кричала: назад. Теперь что ж убегать? Все равно вымок. Снимай все сейчас. Я все снял, и бабушка говорит: полезай в воду и ляг на животик, где мелко. Бабушка мне кораблик сделала. Бабушка сняла свои туфли и чулки и меня за руку повела в воду. А я не хотел ложиться, потому что холодно в воде. А бабушка меня в бок потянула за руку, и я упал прямо в воду. И она меня за руку держала и смеялась. И я тоже стал смеяться. И потом стало ничего в воде, и совсем не холодно. Бабушка сказала, чтоб я лежал. А сама стала мои штаны выжимать и курточку тоже. Потом положила сушить на песок. Он очень теплый, даже горячий. А потом мы с бабушкой сидели на песке, и она надела на меня свою кофточку, и мы стали есть хлеб, сыр и пить молоко. И смеялись, как это волна на меня нашла. Потом бабушка взяла яблоко, его на половинки разрезала, и потом одну половинку ложечкой всю выела, и вышла лодочка. Только бабушка там немножко оставила, не все до конца съела, и мы туда воткнули сухую веточку, и вышла мачта, и я пускал в воде эту лодочку с мачтой. Я потом в нее еще песку насыпал, а потом так насыпал, что она потонула, а я ее все равно вытащил. Я захотел потом спать, и мы пошли с бабушкой, где нет солнца. Бабушка сняла свою юбку и постелила. А я лег и заснул.